Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира». Предлагаем вашему вниманию музыкально-поэтическую радиопрограмму. Вы представляете, венец мне обещали дать на небе. Нет, не терновый, золотой, когда придет всему конец. Вы скажете, прекрасный жребий, сияние над головой. Обещан Богом мне престол, как власти знак он уготован, престол великого царя. Сам Иисус туда взошел. Вы скажете, благое слово. Господь не обещает зря. О, я не все сказала вам. Там вечный рай и древо жизни, звезда там утренняя есть. Сияет славой Божий храм. Вы скажете, в такой отчизне быть с Господом — большая честь. Обетование храня, я очень благодарна Богу. Какое будет торжество! И неужели для меня — венец, престол, зачем так много? Я не просила ничего. Венец другие пусть возьмут, награды я не заслужила. Престол? Не жажду власть принять, но утреннюю мне звезду и древо жизни я решила. Вот это для меня. Звезда и древо. Это Он, Иисус, и нет блаженней доли Иисуса видеть пред собой. Венца не жду, зачем мне трон, и славы не ищу престольной. Награда Господа любовь, и я Ему принадлежу. К Его ногам я положу венец и откажусь от славы. Я буду взгляд Христа ловить. Возьми венец, он твой, скажу. И на престоле будь по праву, а мне позволь одно — любить. Иисус, с тобою рядом быть дороже самой высшей славы. Размышления о переходе. Зимний день, кусты как метлы, на лугу снежок подтаял, и проблемой перелетной занялась большая стая. Поведет вожак их к югу, Богом их маршрут проложен, потому что будут вьюги, будет воздух заморожен. Ну, а вы, обычный житель, наблюдая непогоду, видя стаи птиц, скажите. Вы готовы к переходу? Переход зовется смертью неготовых и готовых. Сомневаетесь? Проверьте, говорит так Божье Слово. Вас шокирует немного мой вопрос, такой уж личный. Только нынче верить Богу стало модным и приличным. Стало многое меняться вдруг на матушке-землице. В храм шагают поклоняться нам знакомые все лица. Перед камерой крестились кто как мог. Смешно немного, как начальство превратилось в поклоняющихся Богу. Что их гонит? Где причина? Может, тихий зов сердечный? Может, страх перед кончиной? Мы не судьи им, конечно. Только очень много фальши. Смотришь, душу пересилив. Знает Бог один, что дальше будет с матушкой Россией. А кругом вражда не тает, видим свежие примеры, и война приобретает все обширнее размеры. О погибших донесенья слышит мир в большой тревоге. Так звучит переселенье. Вот такая встреча с Богом! Плюс и те в бою, кто не был, кто от старости скончался, кто без пищи и без хлеба голый по миру скитался. Это вам не крест, не свечка, не картина с видом грозным. Переход мгновенный в вечность. Но куда? Вопрос серьезный. Жизнь без Бога — жизнь с изъяном. Жизнь без веры — думать надо. И желающие сами перейдут, но в двери ада. Справедливо, даже очень, есть и ад, и мы не дети. Хочет кто или не хочет, но за все дела ответит. Старость, голод, пулеметы, и у смерти список полный. Стаи птичек перелетных пусть о вечности напомнят, видя их, летящих к югу, в холода и в непогоду, я желаю вам, как другу, быть готовым к переходу. Птички в далекие страны летят, манит их юг теплотой, но к небесам направляю свой взгляд, знаю, не здесь дом родной, не на земле. Мой в небесах дом родной. Глядя на птичек их дружный полет, я не могу не скорбеть. Что-то меня вместе с ними зовет, чтоб высоко улететь. Что-то меня с ними зовет, чтоб высоко улететь. Кто такой Иисус? Расскажу словами я простыми, как могу, о вечном Божьем Слове. Он, Иисус, великая святыня, появился в яслях на соломе. Пастухи пришли к нему простые, а потом, когда совсем уж взрослый, отражал он дьявола в пустыне, утверждая Словом Божьим поступь. В изобилии словом превращались 5 хлебов и маленькие рыбки. Матерям по слову возвращались жизнь детей и детские улыбки. Рыбакам он вовремя явился в их тяжелом перенапряженье. Долгими ночами он молился. Людям говорил с горы: «Блаженны». Без вины его арестовали, совершив тем самым преступление. Осудили и не сознавали. «Жертва он за наше искупление». Со креста сказал слова простые, до сих пор звучащие с любовью. «Делают, не ведая, прости им, за грех мира заплатил он кровью». Иисус стал истиной и хлебом, словом, светом и водой живою. Дверью стал он для идущих в небо, и пришедшим вечность он откроет. Иисус — великая святыня. От яслей, Голгофе, к воскресенью он прошел, и вот слова простые говорят сегодня о спасенье. Есть путь спасения, мир его не знает. Есть путь спасения от гибели греха. Всех он спасению, спаситель призывает. Для всех есть место в блаженных небесах. Всех он спасению, спаситель призывает. Надежные руки. Я не сама, как и все вы, на свет явилась. Не заслужила той любви, святая милость. Он держит крепко мою нить души и тела. а я хотела изменить. Ах, как хотела! Хотела я сама идти в земной юдоли, но не смогла перенести и сотой доли. Иисус Спаситель не такой, как все мы люди. Давно пора махнуть рукой, а Он все любит. Вину на плечи взял свои, простил ошибки, и причитания мои сменил улыбкой. Теперь смотрю издалека на путь пройденный. Как хорошо, что я в руках пронзенных. Проводит Он судьбу мою по тонкой грани. Покой душе моей дают Христовы длани. Руки благодати, руки Господа, руки, что подняли всю тяжесть креста, руки те творили много так добра. Воспевайте, руки, слава им, хвала. Хорошо видеть небо, солнце ласковый луч, кушать корочку хлеба, слушать гром из-за туч, на траве поваляться, походить босиком, хорошо прогуляться вдоль речушки пешком. Но еще лучше верить в Иисуса Христа, что спасение двери у подножья креста. Хорошо жить, надеясь, спать, не ведая страх. Знать, что в ризы оденусь, буду жить в небесах. Хорошо быть прощенным, мир иметь хорошо, сердцем петь восхищенно. Я спасенье нашел. Хорошо, повторяю, на душе стало мне. Я свой путь доверяю Иисусу вполне. Уважаемые радиослушатели, только что вы прослушали музыкально-поэтическую радиопрограмму, в которой прозвучали стихи и песни христианских авторов.